Глава четвертая. Проснулась я с непривычно хорошим настроением. Солнечный луч, пробившийся сквозь узкое стрельчатое окно, золотил пылинки в воздухе, а в памяти еще теплился сон о батюшке и его беспомощной ярости. Потянулась, улыбнулась про себя. Может, и правда все наладится. И в эту самую идиллическую секунду из-за двери донесся душераздирающий визг. Нечеловеческий, пронзительный, полный самого чистого ужаса. Потом топот, шорох и еще более жуткие писки. Все благостные мысли мгновенно испарились. Я сорвалась с кровати и, не раздумывая, пошлепала босыми ногами по толстому ковру к двери. Пожар? Нападение? Горыныч в плохом настроении? Лихорадочно соображала я, распахивая тяжелую дубовую створку. И застыла на пороге, издав собственный, не менее пронзительный визг. По роскошному, уложенному вдоль стен ковру цвета бордо, сновали, метались и сталкивались мыши и крысы. Их было много, очень много. Они не выглядели агрессивными, скорее панически дезориентированными, но от этого зрелище не становилось приятнее. Серо-бурая волна шебуршала, пищала и оставляла на идеальной чистоте следы маленьких лапок. Одна упитанная крыса, растерявшись, даже запрыгнула на резную табуретку, стоявшую у стены, и замерла, будто в недоумении. И тут, словно сама тень, из глубины коридора появился Кощей. Вид у него был сонный, волосы слегка растрепаны, а на нем была пижама, шелковая, темно-зеленая, и на ней причудливой золотой вышивкой были изображены маленькие стилизованные черепа. Он смотрел на суматоху с выражением глубокого, почти профессионального раздражения на лице. Не говоря ни слова, не повышая голоса, он просто хлопнул один раз в ладоши. Звук был негромкий, но очень четкий, словно щелчок выключателя. И грызуны исчезли. Мгновенно, бесшумно, без дыма и вспышек. Пропала и та крыса с табуретки, и все следы на ковре. В коридоре воцарилась идеальная тишина и чистота, будто нашествия и не было. Кощей повернулся ко мне. «Доброе утро, Василиса», — произнес он глуховатым от сна голосом. «Ваше проклятие, надо отдать ему должное. Отличается пунктуальностью. Завтрак, я полагаю, будет не менее увлекательным. Одевайтесь, пожалуйста». Я почувствовала, как жаром ударило в щеки, а уши налились свинцовой тяжестью. Словно сама мысль о том, что владыка бессмертный застал меня в ночнушке с растрепанными волосами и издающие первобытные звуки, была невыносима. Я захлопнула дверь прямо перед его невозмутимым лицом в черепах, прижалась к прохладному дереву и закрыла лицо руками. «Боже, да убей меня сейчас тот самый кусок побелки!» Отдышавшись, я вспомнила о тонкой серебряной цепочке с колокольчиком, лежавшей на прикроватном столике. Робко позвонила. Лиза появилась почти мгновенно, будто дежурила за дверью. Ее взгляд, скользнувший по моему пунцовому лицу и скомканной ночнушке, остался безупречно вежливым и ничего не выражающим. «Помоги мне привести себя в вид приличный для завтрака», — попросила я, чувствуя себя полной дурой. Лиза кивнула и без лишних слов принялась за дело. Вода в тазу оказалась прохладной и ароматной, с лепестками роз. Пока я умывалась, Лиза достала из огромного гардероба сарафан цвета спелой вишни. Он оказался на удивление простым, но безупречно скроенным. И, о чудо, сидел на мне так, будто его шили по моей мерке. Лиза ловко застегнула множество мелких пуговиц сзади, ее пальцы не дрогнули ни разу. Потом она усадила меня на табурет перед туалетным столиком с огромным зеркалом в серебряной раме и принялась за волосы. Щетка из свинцовой щетины мягко прошлась по прядям, а затем ее быстрые умелые пальцы заплели толстую, аккуратную русую косу, вплетая в нее тонкую бархатную ленту. В ее руках я постепенно превращалась из перепуганной затворницы в... гостью? Почти что. Безмолвно она жестом показала на дверь и повела меня по уже знакомому, но теперь пустынному и безупречно чистому коридору в столовую. За огромным столом, заставленным утренними яствами, дымящимися кашами, творогом с вареньем, свежими булочками, сидел лишь один человек — Кощей. Он уже переоделся в простой, но изысканный темный камзол, и от ночной пижамы с черепами не осталось и следа. Он отпивал из фарфоровой чашки, читая развернутый свиток. Я сделала шаг вперед, стараясь сохранить достоинство. «Доброе утро!» — воспитанно поздоровалась я, слегка кивнув. Он поднял на меня взгляд, отложив свиток. «Доброе утро, Василиса! Вы прекрасно выглядите!» «Благодарю!» — я опустилась на указанный мне стул. «А ваш друг, Горыныч, он не присоединится?» Кощей взял нож, аккуратно намазал булочку маслом, и в уголках его глаз заплясали те самые, едва уловимые бесенята. Искорки смешанного веселья и глубокого понимания абсурда ситуации. «Он внезапно ощутил острую потребность в уединении», — сообщил он невозмутимо, откусывая булочку. «И кажется, надолго. Похоже, какое-то насекомое, или, возможно, мелкое земноводное, забралось к нему этой ночью в постель. Непрошенное. Случайно, конечно. Чистейшее совпадение». Я снова покраснела. Впрочем, как обычно.